Глава 8. Условия мастера Хораса. Еще один повод для слез Джуб и прочие селенсийские сплетни. Мэтру Абревилю не было дела до внезапно осложнившихся отношений прежде дружного семейства Скиптонов. Сестры в то время казались ему совершенно неразличимыми внешне, а их испуганный писк порядком раздражал. «Три или две, какая разница?» — бормотал он, готовясь к колдовству. Они все равно одинаковые. Сколько ни множь посредственность, лучше она от того не станет. И все же, сударь, нам нужно прежде договориться еще кое о чем, обратился к нему мастер Хорас, нахмурившись и покраснев от волнения. Ладно, еще проклятие. Если без этого никак не обойтись, я согласен. Что не сделаешь для спасения нашей доброй Селенсии? Но разрешить своей дочери путешествовать неизвестно куда с посторонним мужчиной — это уже чересчур. Что я скажу соседям? Как объясню это ее матушке? Я уже сказал, что ее необходимо доставить в Рассендаль, — раздраженно отозвался Мимулус, раскладывавший на столике какие-то крохотные металлические инструменты, напоминавшие хирургические. Их он достал из сундука. «Ух, да какая разница, в Рассендаль или еще куда?» — вскричал смущенный и встревоженный отец. «Джуб не может уехать с первым встречным. Что о нашей семье будут говорить люди и как мне объяснить ее пропажу?» «Это все не моя забота», — сухо ответил мэтр Мимулус. «Нет уж, сударь, ваша». Тут мастер Скиптон хлопнул ладонью по столу так, что инструменты мэтра Абревиля звякнули. «Я, заметьте, согласился с тем, чего требуют ваши законы. Теперь ваш черед согласится со здешними правилами. Деньги деньгами, но есть же и кое-что поважнее. Признаю, что повел себя не слишком-то достойно и законопослушно, когда полез в ваш сундук. Но и вы должны согласиться, что к законодательству наших краев отнеслись безо всякого уважения. Вот где начало всех бед». Уж если селенсийские скиптоны честно отвечают за свои поступки, то и не весть каким Абревилям не стоит бегать от ответственности. Мимулус, который собирался поначалу разразиться гневной отповедью, оказался не столь уж глух к справедливым доводам. Он хмурился, презрительно дергал кончиком длинного носа, фыркал, но к концу речи мастера Хораса все-таки смирился и с недовольным видом признал. «Ладно, жулик, в твоих словах есть доля истины. Чего ты хочешь?» Лицо мастера Хораса просветлело. Он, признаться, не ждал, что постоялец сдастся так быстро. «Помолвка!» — торопливо объявил он. «Единственное, что успокоит мою Милли и всю Селенсию, так это то, что Джуб выйдет замуж по всем правилам за воспитанного богатого господина. А вы, сударь, кажется, именно таковы». «Что?» — поперхнулся мэтр Абревиль, глядя на сестер Скиптон с таким же ужасом, как до того они смотрели на него. «Женитьба? Ну уж нет. У меня в планах окончание магистратуры, кафедра магического права, научная работа. И все это, между прочим, теперь под угрозой из-за сегодняшней истории. Но никак не свадьба». «Так и у нас были совершенно иные взгляды на будущее, Джуб», развел руками мастер Хорас, с легкостью позабыв, что еще недавно мог говорить с определенностью только о скором разорении старого котелка. Пришло время Мимулусу Абревилю недовольно кривиться. Еще недавно он говорил Скиптонам, что время на исходе, и тратить его на пустые споры неуместно, а теперь ему самому приходилось прикусывать язык. «Ох, да все равно никто не знает, как долго она проживет с проклятием внутри», — наконец пробурчал он себе под нос и согласился подписать обязательство о женитьбе сразу же после того, как будут улажены магические дела. Джуб, и без того онемевшая от испуга, теперь не могла проронить ни слова от негодования. Брак с унылым Мимулусом казался ей гораздо страшнее любого проклятия. Приключение становилось все ужаснее и ужаснее. А мэтр Абревиль тем временем старательно чертил на полу круги, линии и символы, обмакивая тонкую кисточку в разные флакончики по очереди. Колдовские искры, почуяв в этих действиях что-то близкое им, прекратили носиться по комнатке, как рой беспокойных мух, и замерли в воздухе. «Становитесь в круг, милая», — с откровенной неприязнью сказал мэтр Мимулус Урсилли, так и не разобравшись, какую из сестер ему отдают в жены. «Да побыстрее». Испуганная Урсилла залепетала что-то невразумительное и спряталась за спину мастера Хороса. Мимулус свирепо уставился на Табиту, но та взвизгнула и закрыла лицо передником. «Неужто, сударь?» — с презрением сказала Джуб, стоявшая прямо и гордо. «Вашей учености не хватает для того, чтобы различить женщин между собой». «Ох, да какая мне разница!» — закричал мэтр Абревиль, покрываясь гневными красными пятнами. «Я ваших имен знать не знаю и запоминать не собираюсь. Одна из вас должна стать в круг, или я за себя не ручаюсь». «Лучше уж умереть от проклятия, чем выходить замуж за такого мерзкого, склочного человека», — подумала Джуб, от обиды и несправедливости позабыв о страхе. «Ни одна сломанная печать не стоит такого наказания. Возможно, даже спасение Силенсии того не стоит». Но отец и сестры смотрели так жалобно, что она стала в круг и выполнила все то, что сказал мэтр Абревиль. Дала уколоть свои пальцы тонкими серебряными иголками, повторила за ним какую-то магическую околесицу и, наконец, громко сказала, что согласна стать вместилищем для освобожденных чар. И вовремя вдалеке раздался звон с колокольни. До сих пор силенсийский звонарь никогда не отмечал полночь, но сегодняшняя ночь была особенной, и колоколам не нужна была помощь человека, чтобы звучать громко и ясно. Наутро, когда сразу несколько горожан пришли жаловаться на неурочный ночной шум, звонарь напрасно клялся, что не поднимался на колокольню. Ему никто не поверил. А затем кто-то из глазастых кумушек увидел, как со стороны гостиницы идет сонный, недовольный нотариус, господин Роуз. «Никак тот приезжий господин перед смертью пришел в себя и решил составить завещание», — зашептались утренние зеваки между собой. А самые любопытные сделали вид, будто решили прогуляться, и вскоре нотариус попал в окружение. «Доброе утро», — сказал он таким тоном, что сомневаться не приходилось. «Означало это отвратительное утро, ужасное, худшее из всех, что я помню». «Неужто в котелке стряслась беда?» — с радостным предвкушением спросили у него. «Напротив», — с нескрываемым огорчением отвечал Роуз. «Радостное событие. Старый Скиптон помолвил свою младшую дочь и пожелал немедленно подписать добрачный контракт. В такую-то рань!» «Да за кого же? Она же нос задирала передо всеми здешними женихами!» — воскликнули в разнобой кумушки, многие из которых втайне надеялись, что крепкая и работящая Джуб рано или поздно образумится и пойдет к одной из них в невестке. Новость эта была настолько удивительной, что утомившегося господина Роуса незаметно, но настойчиво усадили на скамейку, которых в Силенсии было полно под каждым забором, как и в любом другом городке, живущем сплетнями и пересудами. Не успел он начать жаловаться и протестовать, как уже держал в одной руке чашечку кофе, а во второй — свежайшую булочку, которые появились настолько быстро и таинственно, что даже мэтр Мимулус Абревиль, увидь он это своими глазами, никогда бы более не посмел утверждать, что в здешних краях нет магии. И уже через полчаса вся Силенсия знала, что постоялец, никак не решавшийся ступить второй ногой во гроб и неопределенностью этой измучившей всех сплетников города, вместо того, чтобы упокоиться, внезапно пожелал жениться. От будущего тестя он, вопреки всем обычаям и законам, не потребовал никакого приданого. Напротив, щедро вознаградил, подписал все бумаги, обязывающие его жениться на младшей девице Скиптон, и тут же собрался в путь вместе с бедной Джуб, помолвленной с ним согласно контракту. «Так что же, они собираются сегодня уехать из Силенсии?» — ухнула какая-то непонятливая тетушка. «Более того, их уже нет в городе», — торжественно объявил господин Роуз, несколько приободрившийся от знаков внимания, которые ему оказывали этим утром. «Но никто не видел ни кареты, ни лошадей. Разве такое бывает, чтобы порядочные и честные люди уехали из гостиницы совершенно незаметно?» «Откуда мне знать?» — развел руками нотариус. «Не успел я собрать бумаги, как этот господин уже стоял у двери, а рядом с ним бедная Джуб в дорожном платье, заплаканная и испуганная. Он сказал, что им нужно торопиться, дернул ее за руку, не дав обняться с сестрами, и вышел за двери. Я сказал старику Скиптону, что это никуда не годится, и сразу же пошел за ними, чтобы высказать жениху-наглецу все, что я думаю по поводу его грубого обращения с Джуб. Но за дверью никого не было. Я не слышал ни стука копыт, ни скрипа колес. Однако младшая девица Скиптон исчезла, как и ее жених. Многие селенсийцы и вправду искренне любили Джуб. Она всегда была приветлива, добра и не отказывала в помощи соседям. Оттого история, рассказанная господином Роусом, вызвала немалое возмущение. Старый Скиптон продал свою хорошенькую дочку проходимцу. «На что только не пойдешь, чтобы выбраться из долгов!» перешептывались теперь за спиной мастера Хораса. «Хорошо, конечно, что он вынудил того жулика подписать контракт. Да только спасет ли он бедную Джуб, если жених, передумав, сбежит, куда глаза глядят, и оставит ее в чужих краях без гроша?» Впрочем, все знали, насколько плохи дела у старого котелка, и, подумав, прибавляли. «Нелегко приходится отцу трех дочерей». Вскоре порицающие разговоры утихли. Гостиница тем временем быстро преображалась. Заблестели новые стекла в окнах, рамы белели ярче морской пены. А подворье день и ночь подметал слуга, который шепотом рассказывал всем окрестным бездельникам, что теперь денег у Скиптонов куры не клюют, а держит их старый Хорас в сундуке, оставшемся от постояльца. Как-то раз, наслушавшись этих баек, некий селенсиец из числа неблагонадежных забрался ночью в гостиницу и попытался открыть сундук, который мастер Хорас, к слову, держал не под семью замками, а в той самой гостевой комнате, где еще недавно обретался беспамятный постоялец. Ключ торчал в замочной скважине, и вор, предвкушая легкую добычу, откинул крышку. Но сундук оказался совершенно пуст. Только на дне лежала потертая медная монетка. Раздосадованный воришка из прихоти взял ее себе. И поди ж ты, на следующий же день на его ладони появилось круглое красное пятно чесотки, которое принялось быстро увеличиваться. Как ни юлил вор, пришлось ему вскоре признаться, откуда пошла хворь, ведь мази и порошки доктора Хоки ничуть не помогали. Доктор, хмурясь и вздыхая от неприятных воспоминаний, посоветовал принести извинения мастеру Хорасу и вернуть медяк. «Все равно ведь скоро по миру пойдет», — мстительно сказал чесоточный воришка, собираясь на поклон. «Сундук-то пуст! Своими глазами видел!» Но Хорас Скиптон продолжал жить на широкую ногу, наряжал дочерей в лучшие платья, а затем вовсе отправил Табиту и Урсилу в Мелиус, наняв дилижанс только для них одних. Из этого и дураку было понятно, что золото в знаменитом сундуке все-таки водится. Вот только взять его оттуда могут только Скиптоны. Без особого труда, сведя воедино россказни воришки, свидетельства доктора и священника, селенсейцы решили, что никогда не увидят несчастную Джуб живой и вспоминали ее безо всякой надежды на счастливый исход этой странной истории.